Они переехали разделяющую город быструю и прохладную реку Джхелум, недалеко от кубической с острым шпилем мечети Шах и Хамада, построенной из дерева без единого гвоздя. По отличному шоссе машина обогнула гору Трон Соломона, двойной конус, заградивший южный конец озера Дал. Ивернев и Даяром объехали это пятимильное озеро по шоссе с востока, чтобы взглянуть на пресловутые сады могольских императоров Нишат и Шалимар. Особенно славился Шалимар, созданный по приказу одного из выдающихся могольских владык Джахангира, соединившего в себе, как нередко случается, свирепого властителя и сентиментального поклонника тишины, цветов и женщин. По легенде, даже на смертном одре, на вопрос придворных, чего бы желал император, Джахангир ответил только «Кашмир». Шалимар с его зелеными лужайками, тенистыми деревьями, бассейнами и ступенчатыми водопадами на фоне синих, покрытых лесом гор, разочаровал Даярома. Может быть, потому что он слишком часто встречал упоминания о его несравненной красоте и создал в воображении нечто смутное и необычайное. А прелесть Шалимара оказалась очень похожей на другие знаменитые парки его родины. Объехав озеро Дал, они снова углубились в город по шоссе между двумя озерами, оставив к северу холм с крепостью Хари-Парбат, переехали снова Джхелум и направились по шоссе на запад. Проехав от города миль 6, шофер остановился у третьего озера, где разветвлялось шоссе, обернулся и вопросительно посмотрел на Ивернева. Геолог молча показал на левую дорогу. Сик удовлетворенно кивнул, и машина резво пошла на пологий подъем вдоль небольшой, очень быстрой речки с прозрачной зеленой водой. Даяром понял, что они едут прямо к подножию хребта Пир-Панжал, и только собрался спросить, куда, как русский с немного застенчивой мальчишеской улыбкой объяснил, что он не мог удержаться, чтобы не посмотреть на Гульмарк. Расположенный у самого подножия горы Афарват, Гульмарк был построен англичанами, изнывавшими от зноя на индийских равнинах, как высокогорный прохладный поселок для вакаций. С уходом англичан городок опустел. Комфортабельные трехэтажные отели и особняки стояли пустыми, и скот горцев пасся на прогулочных, очищенных от камней лужайках. «Я всей душой люблю высокогорные, но не дикие, а устроенные человеком места», — говорил Ивернев. «И потом, есть особая грустная прелесть во временно покинутых, а не просто брошенных поселках. Я очень люблю бродить осенью. Это у нас на севере время засыпания природы перед холодами зимы по дачным местам Карельского перешейка. Большая зона отдыха около моего родного Ленинграда осенью пустеет. Красивые санатории и дачи безлюдны, и в этом есть какой-то особенный покой. Он во всем, в холодном дожде и в полете опадающих багряных листьев, в шуме приморского ветра под соснами. Но это не пустыня, под ногами асфальтовые дорожки, по шоссе мчатся машины, и в часе езды огромный, полный людей город. Но вам вряд ли интересны эти личные ощущения. И я виноват, что не предупредил вас об этой небольшой поездке. Может быть, вы предпочли бы город? Мы скоро вернемся».